Евангелисты, или евангельские христиане, мало отличаются от баптистов, с которыми они объединились. Возникла секта в Англии. Из всех так называемых священных книг евангелисты признают только Евангелие, считая, что надо жить по Евангелию, а не по традиции. Евангелисты выступают против обрядов церковного христианства. Секта близка к баптистам по происхождению и по вероучению. Обе секты входят во Всемирный союз баптистов. От баптистов отличается она тем, что отвергает обряды водного крещения и преломления хлеба, не имеет пресвитеров. Евангелисты положили в основу вероучения веру в искупительную жертву Христа. Спасает где не принадлежность к церкви, не выполнение всяких таинств, а горячая вера в Христа. Евангелисты объявляют Христа заступником бедных и угнетенных. В Евангелии есть слова: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но чем же Евангелие успокаивает трудящихся? Может быть, тем, что помогает им объединиться в борьбе против эксплуататоров? Нет, оно убеждает людей не волноваться, а терпеть, когда их грабят, любить врагов, не противиться злу и насилию. Владимир Ленин по поводу таких утешений говорил: «Кто утешает раба вместо того, чтобы поднимать его на восстание против рабства, тот помогает рабовладельцам». Отвечая тем, кто пытался доказать, что социальные принципы христианства помогают трудящимся, Карл Маркс говорил более 100 лет назад: «Социальные принципы христианства оправдывали античное рабство, превозносили средневековое крепостничество и умеют также, в случае нужды, защищать, хотя и с жалкими ужимками, угнетение пролетариата. Социальные принципы христианства объявляют все гнусности, чинимые угнетателями по отношению к угнетенным, либо справедливым наказанием за первородный и другие грехи, либо испытанием, которое Господь в своей бесконечной мудрости ниспосылает людям во искупление их грехов. Социальные принципы христианства превозносят презрение к самому себе, самоунижение, смирение, покорность. Но для пролетариата – смелость, сознание собственного достоинства, чувство гордости и независимости, важнее хлеба. На социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и ханжества. Пролетариат же революционен». Таковы в действительности социальные принципы христианства. Проповедь смирения, рабская идеология Евангелия не подходит трудящимся. Кто же в наше время может руководствоваться этими лицемерными принципами в личной или в общественной жизни? В современных капиталистических странах евангелизм, так же как и баптизм, поставлен на службу империалистической буржуазии, выполняет ее социальный заказ по одурманиванию трудящихся. В 1948 году было возрождено самостоятельное так называемое Европейское евангельское движение, которая обязана своим происхождением якобы откровению, полученному неким пастором Оуэном от самого Бога. Новая организация евангелистов объявляет себя на словах якобы свободной от каких-либо политических целей и ставит своей единственной целью приводить людей к более глубокому познанию Бога через сокровенное общение верующих со Христом, насыщая их духовной пищей священного Писания под руководством Святого Духа, ведущего нас к очищению и освящению. О настоящих делах этой вновь созданной организации можно судить потому, что ее организаторы – ярые сторонники атомной войны, которую подготавливают агрессивные империалистические силы. Оправдывая именем Бога необходимость и даже целесообразность атомной войны, святоши из нового центра Европейского евангельского движения пытаются забрасывать в нашу страну антисоветскую литературу. В Россию секта евангелистов проникла одновременно с баптистской, а впоследствии и объединилась с нею. Свое распространение она получила в конце XIX века среди высших аристократических кругов Петербурга и Москвы. Первыми учениками английского лорда Редстока, распространявшего в России евангелизм, были помещик, полковник Пашков, граф Бобринский, княжна Гагарина, графиня Шувалова, барон Корф. Понятно поэтому, что в годы революционной борьбы и гражданской войны В нашей стране руководители евангелистов были полностью на стороне контрреволюции, на стороне белогвардейцев. Они призывали объединяться в борьбе против советской власти все религии и секты. Потерпев неудачу, многие из них бежали за границу, перешли на службу к иностранным разведкам и оттуда старались влиять на сектантов, еще оставшихся в некоторых местах нашей страны. Под прикрытием евангельских сект часто проводили свою антинародную подлую деятельность украинские буржуазные националисты. В 1927 году в Нью-Йорке происходил съезд евангелистов Западной Украины, на котором было принято специальное решение об усилении работы по расширению секты на Украине, в особенности в ее западных областях. На этом съезде было создано Украинское евангельское объединение, которое на самом деле стало гнездом буржуазного украинского национализма и шпионским центром, руководимым из США. Среди руководства секты, несмотря на ее название, было много англичан и немцев. В Нью-Йорке ежегодно происходили собрания этой секты, на которых присутствовали представители разных религий из многих буржуазных стран. На обсуждении всегда был один вопрос – как опутать украинский народ религиозной идеологией? В своих листовках и брошюрах, распространявшихся на Украине, они, не стесняясь, всячески расхваливали жизнь за океаном. Улучшение благосостояния украинского села проповедовали эти продавшиеся американским империалистам люди. Произойдет через усиление религиозности. Только американцы поднимут образование, благосостояние и культуру трудящихся. При этом они часто сбрасывали маску евангельской кротости и лицемерной любви к ближнему, организуя националистические и кулацкие банды, совершая диверсии и убийства. В Львовском историческом архиве хранится письмо канадского брата во Христе, присланное одному из вожаков украинских евангелистов в 1930 году, где он призывает с оружием в руках добиваться распространения евангельской веры. В письме опровергается мимоходом евангельская моральная заповедь «Не убий». Показывается лицемерие евангельских призывов о любви к ближнему. И святые апостолы ссорились. Ссорились и дрались первые христиане. Христос на земле принес не мир, а меч, заявив об этом словами, что борьба была и будет, ибо только в борении выкристаллизовываются святые характеры, герои, мученики, формируются великие проповедники и гении. Такие рассуждения достойны того, чтобы рядовой сектант, которого проповедники учат любить своих врагов, любить ненавидящих и обижающих его, задумался над смыслом этих слов. Таковы некоторые из эпизодов истории евангельских сект, показывающие, что главным движущим мотивом деятельности создателей этих сект часто была вовсе не глубокая вера в спасительную миссию Христа, а вера в силу американского капитала. Несмотря на то, что евангелисты в 1944 году объединились с баптистами, у нас еще встречаются члены этой секты, не признающие этого союза.